Глава 56. В комнате для бесед не было ни окон, ни воздуха, зато она была звуконепроницаемая, с обитой дверью. Там стояли 4 кресла, кофейный столик, а на нем вентилятор. Моя спутница, закрыв дверь, включила его. В голове у меня слегка прояснилось, но воздействие этой женщины не ослабевало. От нее исходило что-то такое, перед чем я пасовал. Фактически ситуация перевернулась с ног на голову. Именно мне полагалось быть хозяином положения. Она украла бомбу, а я ее выследил, заслужив славу, похвалы и цветы женщин. Тем не менее, я все еще не мог выговорить ни слова, мне не хватало дыхания. Мы стояли возле кофейного столика, она уставилась на рисунок. Потрясающее платье. Я его очень люблю. Я хотел сказать «да», но не справился. Она бросила рисунок на стол и села в одно из кресел. «Как вы нашли меня? По перчаткам?» Я осторожно сел напротив, на краешек кресла, и попытался взять себя в руки. Я пока не мог думать. Я все еще ощущал тепло ее руки, когда она вела меня в комнату. Я не ответил. Тогда она вытянула руки вперед, чтобы были виднее белые пятна. «Такая болезнь. Нарушение пигментации», — сказала она. «Меня это не особенно заботит, но люди боятся, вдруг заразное. Так что, когда выхожу, я надеваю перчатки». «Надоело всем объяснять?» — она опустила руки. «Эй, вы собираетесь открыть рот или как? По крайней мере, вам положено объяснить мои права». «Я не полицейский», — сказал наконец я. «Не полицейский? Это правда?» «Да». «Спасибо тебе, Боже!» Она упала на колени и склонилась, словно в молитве. «Я-то думала, меня сразу отправят в тюрьму. Спасибо, Господи, спасибо!» «Я на вашем месте не спешил бы радоваться», — сказал я. Она внимательно посмотрела на меня. «Так. Похоже, я поторопилась с выводами. У вас тут мой портрет в этом платье. Ну и что дальше?» Я ждал, что она поднимется с колен, но она не поднималась. Я смотрел на ее сложенные вместе пальцы и вдруг представил, как они касаются меня, гладят мое тело. Они были прекрасны, эти пальцы. Мне пришлось напрячься, чтобы вспомнить, зачем я здесь нахожусь. «Вы взяли бомбу, заложенную экофронтом, в пожарный ящик на 6-м этаже коммерческого банка». «Значит, все же влипло», — сказала она. Я согласно кивнул. Ее глаза широко открылись, словно впитывая мой образ. Я сидел молча, не шевелясь. Значит, влипла. А потом она рассмеялась. С какой стати, я не понял. Я пошла за ней просто так, ради интереса. Мне и в голову не лезло, что она из экофронта. Я считала, что все вы террористы, свихнувшиеся иностранцы и к тому же мужчины. Но Сесил рассказал Луане, что миссис Моргасон с какими-то другими женщинами купила несколько сумок товара у Клода Уильямса, а Клод торгует оружием. И у меня зародилось подозрение. А что если? Вот я и стала за ней следить, чтобы удостовериться. — И удостоверились, — сказал я. Честно говоря, когда я обнаружила бомбу, то глазам не поверила. Она хлопнула в ладоши. А потом, боже, подумала я, можно взять эту бомбу и подложить куда угодно, в любое место. И взяла. Это было самое захватывающее приключение в моей жизни. Она умолкла. Я ждал. «У вас чудесные глаза», — вдруг сказала она. «Вы знаете об этом? Такие яркие». «Что? У меня никогда не было в руках власти, а тут... целая бомба, подарочек судьбы». «И как же вы решили ее использовать?» — спросил я. «А просто таскала по городу», — весело заявила она. «Примеривалась, куда бы подбросить». «Таскали по городу? Ну, было приятно думать, как взбесилась бы публика, зная не, что у меня в пакете». Она склонила голову на стол и лениво добавила. «Я всегда так делаю. Мне нужно заранее убедиться, что все будет как надо. Только подходящего места для бомбы я так и не нашла». «И вы с самого начала намеревались ее взорвать?» Она подняла голову. «Угу. Вы меня вряд ли поймете, но я не могу психовать из-за плохой питьевой воды, когда есть бездомные, которые спят на вентиляционных решетках, чтобы согреться. К тому же какой смысл подкидывать бомбу, скажем, в банк, если она все равно там не взорвется? Ее слова вдруг стали гасить мое возбуждение, а затем, продолжала она, мне пришла в голову отличная мысль. Какая же? Что такое Индианаполис? Чем он сейчас живет? Забеги на милю в праздник? Ну и чего спешить, подумал я. Подожду ночи накануне соревнований и взорву беговую дорожку. Это как раз то, что надо. А почему же вы изменили решение? Она с удивлением посмотрела на меня. Я не меняла. Бросьте, моя дорогая. Бомба взорвана вчера ночью на Огайо-стрит. Пострадал человек. Да, я слышала, — сказала она вдруг. Эй, вы что, думаете, это я? А кто же еще? Да я сроду не причиню вреда человеку, но моя бомба у меня в столе. Что? Скорее, ваша бомба. Вы же пришли за ней, так? Вы, насколько я понимаю, один из террористов Экофронта и хотите ее забрать, правильно?